В начале августа 2013 года влюбленные ненадолго отправились в шведский городок Сунне. В облаке вармландской жары стоял красиво украшенный бывший сарай. Предстояла свадьба брата Тима Антона, и церемонию решили провести в родных краях невесты. Примечание. Вармланд — провинция в центральной части Швеции. Конец примечания. Ее мать и сестры сшили белые покрывала на стулья и подвесили к потолку длинные полосы тканей, которые теперь раскачивались на ветру, словно волны. Анки Лиден взяла на прокат национальный костюм, который оказался ей маловат, что, впрочем, успешно скрывал желтый передник. Со стороны она выглядела весьма нарядно. К сохранившемуся подворью, куда свезли несколько традиционных домиков, вела аллея из рябины берез. Когда на ней появился Тим, Анки отметила, вся сцена словно мираж. Он выбрал пару дней между концертами в Марбеле и на Ибице, и теперь, одетый в костюм, направлялся к месту свадебного торжества. Рядом с ним шла Ракель, его девушка, фотографии которой он уже успел отправить Анке, чтобы та оценила красоту его избранницы. С башни раздался звон колокола, и на военном джипе подъехала невеста в окружении подружек. Антон с друзьями прибыли на открытом спорткаре. На молодых посыпались лепестки роз, но ликующие возгласы неожиданно прервали разверзшиеся хляби небесные. Гости лихорадочно забегали в поисках зонтов. Кто-то бросился заносить под крышу динамики. Класс Берглинг же уловил на себе взгляд сына. Едва заметный. Будто из-под тишка. Что хотел сказать Тим? За пару дней до свадьбы они умудрились подцапаться. После венгерского мероприятия, проводившегося при поддержке энергетика Бёрн, у Тима снова разболелся желудок. Его осмотрел бельгийский врач, после чего выписал болеутоляющие, и Авичи вернулся на сцену. Это и стало причиной ссоры. Класс ничего не смыслил в медицинских препаратах, но страшно переживал, что Тиму постоянно выписывают новые таблетки. После австралийской больницы Тим нашел постоянного врача в Лос-Анджелесе. Правда, американская система отличалась от шведской, где медобслуживание по большей части было доступным для всех и финансировалось за счет налогов. В США же медработникам ежегодно выплачивали огромную сумму в качестве премиальных. В обмен на это врач должен был в любую минуту быть готов оказать помощь и выписать нужные лекарства. А вдруг лекарств станет слишком много? Тим лишь отмахнулся. Он не видел ничего странного в том, что в Бельгии ему назначили новые препараты, ведь он испытывал страшные боли. Стоя под дождем, класс изо всех сил старался понять сына. Он казался каким-то неуверенным, будто что-то искал. В итоге отец Тима предпочел не думать о неприятностях. В конце концов, здесь они собрались по другому поводу. Это был важный день в жизни Антона. Анки заподозрила неладное только за столом. Пока друзья жениха держали торжественные речи, она мельком посмотрела направо, в сторону Тима. Внезапно его подбородок упал на грудь. На секунду он закрыл глаза, но тут же расправил плечи и взял приборы. Что это? После ужина Тим подошел к матери и крепко ее обнял. Он долго не разжимал объятия, говоря, как устал и жалуясь на смену часовых поясов. Они с Ракель собирались лечь пораньше. Праздник продолжался. Антон с друзьями представили свою версию шведских хитов «Джиллен Скор» и «Ягвел Вар Один Маргаретта». Для влюбленных это была поистине волшебная ночь, но Анки не находила себе места. Неужто Тим действительно заснул за столом? Прямо посреди ужина? Если да, то почему? На следующий день о странном происшествии ничто не напоминало. Тим был бодр и весел по пути в аэропорт. Он мило ворковал на заднем сидении с Ракель. В тот воскресный вечер у Авичи планировалось два выступления на Ибице. Класс с Анки, заселившись в отель в Карлстаде, принялись обсуждать прошедший день. Примечание. Карлстад — город в провинции Вармланд. Конец примечания. Они никак не могли взять в толк, свидетелями чего стали. Больше всего их пугали глаза. Тот внимательный, любопытный взгляд Тима куда-то исчез. Теперь он казался измученным и безразличным. Родители не могли найти объяснение случившемуся. Вскоре они пришли к выводу, что, возможно, слишком преувеличивают. Может, им просто почудилось? В аэропорту, куда родители проводили Тима, их сын был в прекрасном расположении духа. Шутил и смеялся. Жизнь вновь била из него ключом. Возможно, ему и впрямь требовалось немного поспать, особенно сейчас, когда летние фестивали были в самом разгаре. Спустя неделю Тим с Ракель вышли на крышу отеля на Майорке. Тим хотел немного позагорать перед ночным выступлением. После свадьбы брата он успел отыграть на Миконосе, в Марбелье, Португалии и Дании, а может, еще и в Италии. Он уже не успевал отслеживать места. Все смешалось в одну кучу. Позвонил Араш. Ракель не понимала, о чем они говорят, но в голосе Тима слышалось раздражение. Ему надоели вечные перелеты с одного континента на другой. В четверг — Израиль, в субботу — два концерта в Лас-Вегасе, на следующей неделе — в Лондоне, затем снова в Америке. «Начинаю ненавидеть все это», — вздохнул Тим, положив трубку. «Терпеть не могу сцену. Я совсем не этим хотел заниматься, когда начинал». «И чем же ты хочешь заниматься?» — поинтересовалась Ракель. «Музыкой. Хочу писать музыку». Осенью Тим зашел в лос-анджелесский универмаг «Трейдер Джойс». Пройдя мимо холодильников, забитых готовыми буррито, эко-тофу и огромных кусков папайи, он отыскал гравлакс и пару упаковок белого сыра. Примечание. Гравлакс — традиционное шведское блюдо, представляющее собой сырую рыбу ценных пород, приготовленную в сухом пряном маринаде. Конец примечания. Он уже не помнил, когда последний раз заходил в магазин. Покупка продуктов к завтраку представлялась непосильной задачей, но после нескольких концертов в Германии и Англии наступил небольшой перерыв, и внезапно у Тима образовалось время позавтракать со своей девушкой. В середине сентября 2013 года вышел, наконец, альбом True. Его встретили на ура. Порой ажиотаж, казалось, был чересчур велик, ведь о пластинке писали даже журналы, которым обычно нет дела до танцевальной музыки. В песне «Shame on Me» авторы рецензий на рок-музыку отмечали игровой отсыл к глэм-рокерам группы Sweet. Заметили и скачущие органные партии в «Liar Liar». Большинство якобы разгадало глубокую задумку Тима, скрытую в межжанровой смеси. Какого-либо расчета в выборе песен у него не было, но чувство музыки позволяло ему вдохнуть новую жизнь в старые мелодии. «Не думайте, что True — это попытка привнести звучание американского сердца в танцевальную клубную музыку в надежде обрести новую аудиторию», — писала The New York Times. В этом альбоме кантри занимает свое законное место в первых рядах мирового попа. Проснулись и шведские СМИ. В коммерциализированной хаос-музыке у Авичи отдельная ниша. Факт в том, что он отошел от хаоса, отметило издание Aftonbladet. «Этот парень уникален», — соглашалась газета Expressen. Теперь связаться с Тимом хотели уже не блогеры или сомнительные радиоведущие. Отныне интервью у него желали взять именитые издания, такие как Rolling Stone, Billboard Magazine и The Guardian. Их представители жаждали разместить на своих страницах портрет смелого 24-летнего юноши, который отважился привнести в мир становящиеся все более однотипной танцевальной музыки акустические инструменты. Тим набрал побольше еды. Ему полюбились поджаренные в тостере бейглы. Он заедал их черной икрой, зачерпывая ее ложкой прямо из банки. Новая квартира Тима и Ракель находилась напротив магазина на окраине Беверли-Хиллз. Обстановка в ней, конечно, была скучновата, зато не приходилось жить в отеле. Уже радует. Последние недели оказались полными открытий для Тима. Ракель научила его заправлять машину, приготовила для него окуней с цветной капустой, которые оказались на удивление хороши. Среди любимых блюд был запеченный лосось с соусом чили, кленовым сиропом и кориандром. Кто бы мог подумать, что рыба бывает вкусной? Они ездили в долину посмотреть на собак и, разумеется, вернулись с крошечным щеночком. Этот тоже был померанским шпицем, только Оливер был рыжим, как лиса. Он катался по полу, гадил повсюду, жевал подушки и все же дарил чувство уюта. Как-то утром Тим пустился в пляс по кухне в одной футболке и трусах от Бьорна Борга. Ракель давно не видела своего избранника таким расслабленным и счастливым. Именно в такого Тима она и влюбилась полгода назад. «Дорогой, нам бы побольше такого», — сказала она. «В смысле?» «Надо бы изучить расписание гастролей и решить, сколько дней тебе нужно между выступлениями. Ты должен рассказать о своем самочувствии не только мне, но и остальным». Тим кивнул. Он все отчетливее замечал страдания окружавших его людей. Этому периоду чрезвычайного положения не было конца. В Последний визит в Стокгольм он даже не успел встретиться с родными, что ужасно разозлило его старшую сестру Линду. Урезонить ее не удавалось. Жизнь Тима с бессонными ночами и 13 проектами, над которыми необходимо было работать одновременно, оказывала влияние не только на него. Так, например, он практически ничего не знал о собственных племянниках. Хоть ему и не хотелось это признавать, но дядей он был совершенно никудышным. Ракель права. Хватит притворяться, что все идет как по маслу. Так больше продолжаться не может. Переговорив с парнями из стокгольмского офиса, он решил. В 2014 году они сделают ставку не просто на самые значимые фестивали, но в первую очередь на те, которые нравятся самому Тиму. Разумеется, «Ультра» в Майами, австралийский «Стереосоник» и бельгийский «Tomorrowland». Возможно, «Lollapalooza». На предстоящий год запланировали чуть больше 90 выступлений. В целом, не так уж страшно. Вполне можно осилить. Тим отказался от участия в ток-шоу Джимми Киммела и даже не согласился выступать в недавно открывшемся в Майами клубе брата-близнеца Джесси Уэйтса, хотя предложение было весьма заманчивым. Какое же облегчение он почувствовал, сказав «нет», даже когда речь шла о Джесси. «Но хочу сказать, что очень дорожу тобой как другом и ценю твою заботу обо мне», — написал ему Тим и добавил. «У меня был просто безумный год. Многое пришлось пережить. Речи о здоровье и о карьере и так далее. Темп был бешеным. При этом у меня не было дома, и хотя я много работаю, и карьера идет в гору, порой мне кажется, что это путь в никуда, что это никогда не кончится. Я провел всего несколько спокойных дней в Лос-Анджелесе, но уже чувствую себя гораздо лучше, и это только начало. Больше не буду так загружать себя. Наконец-то у меня появилось ощущение, что все вокруг придерживаются того же мнения». Крис Мартин встретил ту осень у себя дома, сидя за пианино. Для англичанина это было не лучшее время. Он недавно переехал в Лос-Анджелес с супругой Гвинет Пелтроу и двумя детьми. Но теперь 10-летний брак трещал по швам. Пару месяцев Крис провел в студии, записывая новые песни со своей группой Coldplay. Композиции выходили грустными, полными отчаяния, слишком личными. Медленное расставание, изменившиеся чувства, осознание, что жизнь не всегда такая, какой себе ее представлял. В тот вечер Крис Мартин размышлял над названием очередной песни. «A sky full of stars» — «Небо полное звезд». Эти слова будто витали в воздухе. Они прекрасно сочетались друг с другом, вызывая в воображении красивую картинку. Крис нередко так работал. Какая-то фраза всплывала у него в голове, занимала его мысли целые месяцы, порой даже год, пока к ней не придумывалась подходящая мелодия. Сейчас наступил как раз такой момент. Музыка буквально полилась из-под его рук. Он тут же понял, у новой мелодии большой потенциал. Она имеет все шансы стать лучиком света в альбоме, полном депрессивных рассуждений об утраченной любви. На одном из шотландских музыкальных фестивалей Крис Мартин увидел, насколько огромной популярностью пользуется хаос, буквально завладевший миром. Во время исполнения очередной банальной баллады он вдруг услышал доносившуюся издали знакомую мелодию. Он не сразу понял, что это за звук. На другой сцене выступала Swedish House Mafia, и как раз в тот момент играла свою версию песни «Every Teardrop is a Waterfall» группы Coldplay. Очень странную и замысловатую версию, но в ту секунду в певце проснулся интерес к танцевальной музыке. Казалось, она создает ощущение общности, к которому так стремился и сам Крис в своем творчестве. Его группу нередко обвиняли в отсутствии личного. Мол, их группа для всех, в ней нет ничего особенного. Эдакая типичная группа, идеально проявлявшая себя на живых выступлениях, но выпускавшая посредственные альбомы. Ему нужен был человек, который бы придал «A Sky Full of Stars» современное звучание. Так в студии «The Village» оказался Крис Мартин и Тим Берглинг. С улицы помещение не слишком впечатляло, но именно здесь записывали свои хиты многие мировые звезды, начиная с Этты Джеймс и заканчивая Beach Boys и Aerosmith. Крис Мартин проиграл демо-версию, состоявшую из вокальной партии под пианино, и Тим принялся колдовать. Раскрашивать ее, как подумал Крис. Тим не просто добавил бит, он создал целую аранжировку, и песня распустилась словно цветок. Зачем нужна дюжина студийных музыкантов, когда есть Тим с его фантазией и звуковой картой. Самое удивительное, волшебное, непостижимое, по мнению Мартина, это тот факт, что Тим не просто сделал песню современной, но и сохранил ее сердце. Сомнений не было. Тим взял простенькую демку и превратил ее в стопроцентный хит. В тот же вечер у Тима состоялся концерт в клубе XS. Самолету пришлось подождать, пока Тим закончит колдовать с песней. Приземлившись в Лас-Вегасе после полуночи, всего за какой-то час до выступления он встретился с директором продакшена Чарли Алвисом, который должен был подбросить Авичи до клуба. Тим сел на заднее сиденье. «Поесть не успеем», — констатировал Чарли. «Придется сразу ехать в клуб». «Ничего страшного», — ответил Тим. Нагнувшись вперед, он улыбнулся Чарли. «Не хочешь узнать, почему я опоздал?» Тим взял провод от колонок магнитолы и подключил его к компьютеру. Машину наполнил отличительный звук Авичи, который ни с чем нельзя было спутать. Такое свошенье вначале. А затем послышался голос. Чарли не сразу узнал его. Вскоре он догадался. «О боже, Тим! Это Крис Мартин!» С довольной улыбкой Тим изображал игру на рояле. «Ага, только что сделал эту песню для Coldplay». Как-то вечером Тим и Ракель отправились смотреть дом на одной из птичьих улиц голливудских холмов. Там, где Тим когда-то снимал виллу с бывшей девушкой. В паре кварталов от прежней виллы на Blue Jay Way располагалось здание, почти целиком построенное из стекла. Выйдя на балкон, Тим с Ракель ощутили себя так, будто они парят в воздухе. Границ между улицей и помещением, небом и землей словно не существовало. В розоватом вечернем солнце таяли горы Санта-Моники. Город плавно сливался с Тихим океаном. Дом с замысловатыми углами и узкими проходами возвели 5 годами ранее по заказу британца, сделавшего состояние на продукции по уходу за волосами, Тони энд Гай. Вытянутый бассейн, словно ущелье, разделял постройку на 2 части. Попасть из спальни в кухню можно было по каменному мостику. Именно такие забавные мелочи Тим просто обожал. А какие соседи! Напротив, справа, жил актер Киану Ривз. Правда, с балкона видна была только крыша его дома. Чуть дальше, в своих роскошных хоромах, устраивал вечеринки Леонардо Ди Каприо. На этой же улице обосновался певец Робин Тик и эксцентричная звезда Инстаграм Дэн Билзериан. Тим огляделся. 600 квадратных метров, которые он мог бы обустроить по собственному вкусу. Он уже представлял на стенах сюрреалистичные полотна Сальвадора Дали и Рене Магритта. И, конечно, отличную студию. Сюда бы он без стеснения пригласил свою сестру и Майка Эйнзайгера. Тут он вполне мог пустить корни. Может быть, даже бы стал работать исключительно автором песен и отказался от диджейства. Теперь жизнь станет спокойней. Они ведь все этого хотели. Решение было общим. «Тим, это безумие», — покачала головой Ракель. «Нам придется столько переделывать, чтобы здесь стало уютно и красиво». Она оглядела бело-красный интерьер. Видимо, шампуниевый миллиардер не отличался хорошим вкусом. Неужели разумно покупать дом почти за 100 миллионов крон, чтобы полностью все переделать? «Нам нужно что-то поменьше», — продолжила она. Погрузившись в собственные мысли, Тим глядел на зелень Беверли-Хиллз. Где-то там внизу кипела жизнь, звуки которой сюда даже не доносились. «Это самый чудесный вид, который я когда-либо видел», — сказал он. «Раздобыть деньги ведь не проблема. Wake Me Up находилась на вершинах хит-парадов в 63 странах. В YouTube песня набрала больше 160 миллионов просмотров. Было продано почти 6 миллионов копий сингла. «Мы берем этот дом», — решительно произнес он.